Великий Гэтсби в итоге был номинирован на «Оскар» и выиграл в категориях «Лучший костюм» и «Лучший дизайн», так и оставшись в памяти зрителей фильмом исключительно декоративно-прикладным. Выдающуюся работу Леонардо Ди Каприо не заметили за лесом из ар-деко небоскребов, а голос Фицджеральда не расслышали за речевками Канье Уэста и руладами Бьонсе. Великий комбинатор. Волк с Уолл-стрит. В 2007 году продюсер Александр Мильчин, недавно покинувший компанию Regency Enterprises своего отца Арнона Мильчина, привлекла внимание Леонардо Ди Каприо к нон-фикшн-бестселлеру «Волк с Уолл-стрит», написанному Джорданом Белфортом, биржевым брокером, осужденным за мошенничество, связанные с манипуляциями на рынке ценных бумаг. Александра успела поработать в New Regency Pictures на таких проектах, как «Схватка» и «Секреты Лос-Анджелеса», и мечтала выйти из тени могущественного отца, в активе которого, кроме коммерческих хитов вроде «Красотки», имелись и шедевры авторского кино, например, «Король комедии» Скорсезе или «Бразилия» Терри Гиллиама. Арнон Мильчин, помимо блестящей продюсерской карьеры, был также известен как агент израильской разведки «Лекем» и принимал активное участие в секретной программе по созданию ядерного оружия. Именно на службе в «Лекем» Мильчин познакомился с будущим премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, дружба с которым привела его на скамью подсудимых в 2023 году. Согласно полицейскому расследованию, Мильчин годами коррумпировал Нетаньяху в обмен на налоговые пособления для себя и для своего бизнеса, так называемый «закон Мильчина» 2013 года.